Похоже, я недооценила готовность выяснить отношения кулаками. Так мне и надо, если я вдруг потеряю обоих. Ледяная рука сжала сердце. Прежде чем я успела упасть в обморок от ужаса, Сет заворчал глубоким утробным рыком, отвернулся и пошел обратно на свое место под елью. Я успокоилась и вспылила одновременно. Неужели он не может написать что-то на снегу или как-нибудь по-другому объясниться? От хождения туда-сюда я вспотела. Сняла куртку и бросила ее в палатку, а потом снова принялась утаптывать тропинку в середине прогалины. Сет вдруг вскочил и ощетинился. Я оглянулась, но ничего не увидела. Если Сет не прекратит свои выходки, то получит от меня шишкой по лбу. Он зарычал глухим предупреждающим рычанием и метнулся к западному краю полянки. Пожалуй, бросаться шишками пока не стоит. «Сет, это мы!» — раздался вдалеке голос Джейкоба. Но почему мое сердце вдруг бешено заколотилось? Наверняка просто от страха. Я боялась того, что мне предстояло сделать. Нельзя радоваться возвращению Джейкоба. От этого будет только хуже. Первым из леса вышел Эдвард, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Солнце отражалось от его кожи точно так же, как от снега. Сет подошел поприветствовать Эдварда и пристально заглянул ему в глаза. Эдвард медленно кивнул и озабоченно нахмурился. «Да уж, только этого нам не хватало», — пробормотал он себе под нос, прежде чем заговорить с огромным волком. «Пожалуй, удивляться нечему. Но времени очень мало. Передай, пожалуйста, Сэму, пусть он попросит Элис по возможности уточнить сроки». Сет наклонил голову, и я чуть сама не зарычала. Теперь-то он научился кивать. Разозлившись, я отвернулась и увидела Джейкоба. Он стоял спиной ко мне, глядя в ту сторону, откуда они пришли. Я настороженно ждала, когда он обернется. «Белла», — пробормотал Эдвард, внезапно оказавшись рядом со мной. Он смотрел на меня, и в его глазах не отражалось ничего, кроме заботы. Великодушию Эдварда поистине нет предела. Теперь я заслуживаю его меньше, чем когда-либо. «Возникло небольшое осложнение», — сказал он мне нарочито беззаботным голосом. «Мы с Сетом отойдем в сторонку и попытаемся с этим разобраться. Далеко я не пойду, но и подслушивать не стану. Я знаю, что зрители тебе не нужны, независимо от того, что именно ты решишь сделать». Только на последних словах в его голосе прорезалась боль. «Никогда больше я не сделаю ему больно. Это станет целью моей жизни. Больше никогда ему не придется смотреть на меня такими глазами. Я слишком расстроилась, чтобы поинтересоваться, что за осложнение вдруг возникло. Мне и так проблем хватает». «Возвращайся поскорее!» — прошептала я. Он легонько чмокнул меня в губы и исчез в лесу. Сет последовал за ним. Джейкоб все еще стоял в тени деревьев, и я не могла толком разглядеть выражение его лица. «Белла, я тороплюсь!» — тускло сказал он. «Давай быстрее, ладно?» Я сглотнула. В горле так пересохло, что и слова не вымолвишь. «Просто скажи все как есть, и дело с концом!» Я втянула в себя воздух и прошептала. «Извини, я просто свинья. Мне очень стыдно, что я была такой эгоисткой. Лучше бы мы с тобой никогда не встречались, и я бы не причинила тебе столько боли. Больше не буду, честное слово. Буду держаться от тебя подальше. Уеду из штата, с глаз твоих долой». «Тоже мне извинения», — горько сказал Джейкоб. Говорить я могла только шепотом. «Скажи мне, как ты хочешь, чтобы я извинилась?» «А если я не хочу, чтобы ты уезжала? А если хочу, чтобы ты осталась? Пусть даже ты ужасная эгоистка. Разве у меня нет выбора, раз уж ты пытаешься загладить свою вину?»